Второе, офис приступила к поискам Великой Красной, в связи с чем стала частенько пропадать, а бразды правления организации временно упали на мои плечи. Впрочем, управление, сильно сказано, я просто, с помощью стражей, которых, на следующий день после разговора с офис, понатыкал по всему острову, наблюдаю за членами организации. И если произойдет что-то странное или указанное мной, рыцари мне сообщат. Одно радует, это появившаяся на мгновение на лице офис улыбка, когда она увидела темных рыцарей, а после и стрелков. Третье, Сайго согласился вступить в бригаду, в чем я, собственно, и не сомневался. Куда я, туда и он, ну, или наоборот, хотя, а основном он за мной, ну да ладно. Что примечательно, он довольно быстро сдружился с Владом и Мишей, и теперь они частенько зависают на полигонах или арене. Четвертое, лисички попросили у меня разрешение обучать техникам других, чему я, честно сказать, удивился, так как я не запрещал им учить кого-либо. В общем, используя клонов, лисички приступили к обучению всех и вся. Оха, какие были моськи у остальных при виде теневых клонов, а эмоции, шик, я тогда даже эмпатию на целых 6 уровней вкачал. Пятое, тренировки лисичек заметила зашедшая к ним в гости мама и, как итог, тоже присоединилась к обучению. А уж когда она узнала, откуда тут руки растут, то, чуть не затискала меня, сетуя, что ничего ей не сказала и вообще я бука. Угу, так и сказала. В общем, теперь мама стала чуть ли не каждый день пропадать вне дома, чем, разумеется, удивило остальное семейство, так как обычно мама чуть ли не круглосуточно находилась дома, и если отцу она все рассказала, то и Сию и Эми сказала, что начала с подругами ходить на занятия йогой. Угу, на йогу пальцев, бы-бы. С отцом мы так с того раза, когда я рассказал маме и лисичкам правду, и не говорили, так как смысла в этом попросту нет, отец просто принял это как факт. Ну, вспомнил сын свою прошлую жизнь, ну и что, жизнь-то на этом не заканчивается. Примерно это читалось у него на лице, когда на следующее утро после разговора мы встретились с ним взглядами. В общем, отношения у нас практически не изменились, разве что относиться ко мне стали как к взрослому, чему я искренне рад. Ну и шестое, я заказал несколько плащей Акацуки, ПА. Я знаю, что правильно будет Акацки, но мне не нравится, как звучит это слово, а посему пусть будет Акацуки, которые мне еще предстоит зачаровать. Зачем, если честно, мне всегда нравились Акацуки, их одежда, их пафос. В общем, у меня появилась неубиваемая идея, хоть как-то воплотить Акацуки в этом мире. Да и Сайго идея пришлась по вкусу. В общем, нас теперь двое. Осталось найти в нашу группу еще монстров и можно начать захватывать мир. И как-то пофиг, что нас могут принять за косплееров. Осмотрев тренировочную площадку и не увидев вообще ни души, ну, за исключением нежити, я задумался, что мне делать как с новой нежитью, так и с Килом. Так ничего толком и не придумав, я отрубил маскировку и обратился к Килу. ХММ, слушай, Кел, а ты можешь стать поменьше? Спросил я, глядя на парящего в полуметре над землей 5-метрового скелета. А то, боюсь, ты в некоторые помещения попасть не сможешь. Огонек в глазах Кила на пару секунд погас, что говорило о том, что он не здесь, а в следующий миг его тело засветилось голубоватым светом и стало довольно быстро уменьшаться, замерев на одном со мной уровне роста. «Могу, господин», — ответил он, с явным интересом осматривая себя уменьшенного. «Странноватые ощущения, вроде бы стал меньше, а сила не изменилась». «Понятно», — также глядя на мини-Кел Тузада. «ХММ, нет, эта способность мне не нужна, ну, по крайней мере, пока не нужна, следуй за мной». Сказал я и мысленно продублировал приказ остальной высшей нежити, попутно приказав карателям прекратить испускать туман. Войдя в холл, я увидел сидящих на диванах и играющих в карты Сайго, Влада, Мишу и наблюдающих за ними, также сидящих на диванах, девушек. «Я вернулся», — сказал я, привлекая к себе внимание. «А, Рэй, ты куда-то уходил?» — удивленно спросил Сайго. «А, да нет, что ты, всего лишь замок фениксов штурмовал». С сарказмом ответил я. А меня что не позвал?» – удивился Сайго. «Поправочка, не я штурмовал, нежить штурмовала». Поправился я. «А я в лесу сидел, эту самую нежить призывал и на штурм отправлял. Все равно мог бы позвать, наверняка занятное было зрелище». Несколько обиделся Сайго. А я на пару мгновений замер, обдумывая одну идею и убеждаясь, что системы видно не будет. ХММ, секунду. сказал я и ушел в себя, обрабатывая фильм. Все же, как ни крути, а у абсолютной памяти плюсов больше, чем минусов. Подумал я, возвращаясь в реальности взмахом руки, создавая у стены материальную иллюзию домашнего кинотеатра, в котором началось кино от моего лица про штурм замка фениксов, несколько отредактированное, разумеется. В этой версии фильма не будет разговора с Ривиль, ну, и еще парочки моментов. Вот, смотрите, а я пошел, сказал я и двинулся расставлять новую нежить. Закончив с расстановкой, я задумался, куда девать Кила. Ну и, опять же, ничего путного не придумав, решил отвезти его в лабораторию, пусть там что-нибудь мутит. Так, Кел, я не знаю, какое задание тебе дать или куда можно отправить, так как ты отличаешься от обычной нежити. Ну, это ты и сам знаешь. А посему, вот тебе лаборатория, ей все равно никто не пользуется, делай тут, что хочешь, только ничего не взрывай и химическое с биологическим оружием не создавай. Если нужно будет что-то проверить, сходи на один из свободных полигонов, дорогу, если попросишь, тебе покажут, и там проверяй. Хорошо, спросил я у Кила, который с интересом рассматривал довольно большую лабораторию. Хорошо, господин, если вам что-то будет нужно, только скажите, сказал он, слегка наклонившись вперед. Хорошо, кивнул я, и если что-то будет нужно, ты тоже говори, постараюсь найти. Благодарю, произнес он и полетел к странноватому деревянному столу, который начал осматривать. Мысленно вздохнув, непривычно нормально общаться с тем, кого ты, по идее, создал, я двинулся в холл к остальным, где присоединился к просмотру, периодически отвечая на те или иные вопросы и уточняя некоторые моменты. После просмотра сего фильма, наверное, все, кто смотрел фильм, если и не разочаровались в демонах, то в фениксах точно. Два дня спустя. «Ну что, готов?» – спросил я, смотря на Сайго. «Разумеется», – ответил он и предвкушающе улыбнулся. «Да, энтузиазм так и прет. Впрочем, у меня тоже, все же сейчас мы впервые войдем во внеклассовое подземелье. Вообще, в идеале, стоило бы, на всякий случай, взять с собой офис, но ее уже три дня нету. Так, ладно, родителей, что нас может пару дней не быть, мы предупредили, едой и, на всякий случай, одеждой мы запаслись, можно двигать. Тогда идем», – сказал я и, положив руку ему на плечо, нажал на «да». Перед глазами, как обычно, все на мгновение смазалось, и мы оказались во внеклассовом подземелье под названием «Потерянный храм», из которого без зачистки выйти нельзя. Как только зрение пришло в норму, мы увидели длинный, довольно большой и красивый коридор, освещенный свечными фонарями. Переглянувшись и увидев стену тумана за спинами, мы, аккуратно и внимательно осматривая коридор, направились к воротам, видневшимся в конце коридора. Без происшествий дойдя до ворот, мы еще раз переглянулись и стали медленно открывать дверь. Как только дверь открылась, мы увидели погруженный в полумрак огромный зал, в центре которого, в паре метров друг от друга по горизонтали, стояло два силуэта. Когда я сфокусировал на них зрение, то впал в ступор, и у меня пару раз дернулось правое веко. Пару раз моргнув, я начал тереть глаза, в надежде, что это глюк, потом беззвучно вздохнул и, помассировав переносицу, посмотрел на также протиравшего глаза Сайго. «Мм, ты видишь то же, что и я?» – шепотом и как-то нервно спросил Сайго. «Если ты имеешь в виду обе формы пустого ичига, то да, я вижу то же, что и ты». Также шепотом ответил я. «Тогда, мой тот, что слева», – выкрикнув последнее слово, Сайго рванул на пустого, в форме которого ичига разобрал Улькиору. «Эха, ничего не говоря, я рванул на того, что справа, пустого, в форме которого ичига обучали финальной гицуге». Вдруг оба пустых оторвали свои взгляды от пола перед собой и исчезли, появляясь с разных сторон от нас. «У Сайго справа, у меня слева. Пытаются разделить нас, наверняка, быстро, да еще и беззвучно. Точно максимальная санида. Использую санида и едва ухожу от очень быстрого удара, чуть не снявшего мне голову с плеч. Что-то я как-то не хочу проверять регенерацию фениксов. От этих ребят, как и от их катан, исходит ощущение смерти. Не думая, достаю из инвентаря несправедливого победителя и блокирую им удар сверху вниз. Катана пустого столкнулась с моей, и я мгновенно понял, что, во-первых, он гораздо сильнее меня, во-вторых, моя катана не может разрубить его катану. Ухожу в санида на 10 метров вправо и, пока время замедлено, начинаю на максимально доступной мне скорости взмахивать катаной, направляя в пустого лезвие ветра, попутно отмечая, что оружие это не мое. Ну, по крайней мере, мечи, точно, пустой. Тем временем, как в замедленной съемке поворачивает ко мне свою маску и исчезает. Что за? Пытаюсь найти его взглядом, но безуспешно, а в следующий миг в груди возникает вспышка боли. Опустив взгляд, вижу торчащее у меня из груди белоснежное лезвие. Очередная вспышка боли и лезвие исчезает у меня из груди, а пустой появляется там, где стоял. Перевожу взгляд на рану и вижу, как, словно бы с неохотой, начинает появляться черный огонь регенерации. Да, он у меня, в отличие от золотистого фениксов, черный, что, в общем-то, ожидаемо. Понятно. Значит, их катаны могут каким-то образом подавлять регенерацию. А раз так, шутки кончились. Активирую крушитель баланса и начинаю накапливать усиление. Мельком глянув на Сайго, увидел у него на лице даже не улыбку, а самый настоящий оскал. А раз так, значит, у него все окей. Глубоко вздохнув, я резко ухожу в Санида и, появившись справа от своего оппонента, наношу удар снизу вверх. Стоило моей катане коснуться кожи пустого, как она, вызвав сноп искр, сломалась. Пиздец. Да у них, нахрен, Ира. Тут я заметил, как глаза пустого в провалах маски вспыхнули желтоватым светом и, я получил удар, на который не то что не успел среагировать, я даже не увидел его. Так вот он какой, спуск с небес на землю. Как-то отстраненно подумал я, словно в замедленной съемке наблюдая, как разрушается броня крушителя баланса и как делает кульбиты в воздухе моя правая рука, отрубленная чуть ниже плеча. «Рли!» — раздался вдали крик Сайго. «А, да все окей, Сайго, от такого я точно не помру». Делаю задний перекат, вскакиваю на ноги, максимально обостряю все свои чувства и начинаю цепочку активаций, попутно анализируя противника и обдумывая дальнейшие действия. Мысленный посыл, и я оказываюсь в покрове сразу с 11 хвостами, рука чуть ли не мгновенно регенерирует, а полоса от левого бедра до правого плеча затягивается. Ускоряю ток чакры в теле и начинаю открывать все 7 врат, 8 оставлю на крайний случай. После открытия врат заново активирую крушитель баланса, и у меня, что странно, вместо брони на теле появляются красные светящиеся ломаные линии, как у брони, а на груди, от плеча до плеча и опускаясь вниз, словно ожерелье, 9 красных светящихся магатом. Ох, хотела, словно трещит по швам, не думал, что получится, ну да ладно. Статы силы и ловкости перевалили за 300 тысяч, а тело просто распирает от силы. Рывок, и я мгновенно оказываюсь перед своим оппонентом, резкий, на всей скорости и силе, удар в грудь, и пустого уносит в дальнюю стену, но он, как ни в чем не бывало, выбирается из нее и на мгновение исчезает из моего поля зрения, но, я вижу его размытую тень, вижу, чудовище, воистину чудовище, в груди разгорается какой-то необъяснимый азарт и я ускоряюсь этой тени навстречу, столкновение, и нас отбрасывает друг от друга ударной волной, торможу хвостами, вбив часть из них в землю, зависнув в воздухе, словно рогаткой запускаю себя в пустого, он опять размазывается и, появившись подо мной, бьет меня в живот, из-за чего я довольно резко встречаюсь с потолком. Силен, он все равно сильнее меня, я это чувствую. Усиление, рыкнул я и направил его на увеличение физических характеристик. Отлипаю от потолка и выстреливаю собой в пустого. Миг, и я врезаюсь в пол, а пустой появляется в нескольких метрах справа. Опускаю ноги на землю, при этом продолжая стоять на руках, удлиняю хвосты на максимум и начинаю атаковать ими пустого, предварительно укрепив и сделав их острее. Вот пустой с помощью Санида уклоняется от первой пары хвостов, а в следующий миг он блокирует мечом еще 2 хвоста, прилетевших на опережение, еще миг, и он уходит в Санида от 5-го хвоста, который должен был сбить его с ног. Импульс чакры в землю, и сзади на вышедшего из Санида пустого летит вылезшая из земли чакра лапа. Вновь его Санида и чакра лапа выстреливает еще одной в его сторону, от которой он вновь уклоняется и, повернув в мою сторону голову, мгновенно выстреливает серо-кровавого цвета. Импульс чакры в землю, и на пути луча серой из земли вырываются чакра-шипы, довольно успешно сдерживающие его серо. Как только сера иссякла, в меня с противоположной стороны полетело 1,5 десятка таких же кровавых балла и 4 гицуги, которые я заблокировал хвостами. Отрываю руки от земли, задействую 100 тысяч чакры и резко выдыхаю в сторону пустого катон, гакамиктяку. Из моего рта вырывается очень мощный поток пламени, который прямо на глазах расплавляет пол зала. Пустой тем временем с помощью Санида переместился к потолку и явно собирался запустить в меня гицугой, движения меча как бы намекают, а вот фигушки. Поднимаю голову и поток устремляется в пустого, который опять ушел в Санида, на этот раз уже за мою спину и поближе ко входу. Такие догонялки продолжались еще 3 секунды, пока вложенная чакра не была потрачена. Закрываю рот и сквозь зубы выдыхаю клубы дыма. Недолго думая, срываюсь с места и, чуть ли не мгновенно оказавшись рядом с ним, наношу удар по маске. ХММ. Заблокировал. Занятно. Усиление. И еще один удар, который заставил его сделать полшага назад. ХММ. Нужно еще усиление и, думаю, я если и не стану сильнее него, то сравняюсь точно. Подумал я, а после как-то тяжело вздохнул, прикинув его статы, которые точно ушли за 300 тысяч. Какое-то несбалансированное подземелье. Мне бы такую же силу, как у него, без всех этих усилителей, эха. Кстати, нужно будет не забыть, прежде, чем убить его, скопировать его сущность. Иера и максимальная Санида мне точно не помешает, а то последнее что-то вообще плохо качаться стало. Глянув на Сайго, увидел его, судя по лыбе, довольного, сидящего на трупе его противника. ХММ, думаю, пора и мне заканчивать. Мысленный посыл, и мои руки до локтей покрываются очень мощными электрическими разрядами. Скачок, и я оказываюсь за спиной пустого. Тот мгновенно становится размазанной тенью и оказывается в сотне метров от меня, сразу выстреливая в меня явно необычным, темно-синим с черным контуром, сера. Очередной скачок ему за спину и, пока он пускает сера, активирую копипасты и наношу ему левой рукой удар в область сердца, а правой в голову. Руки, покрытые молниями, на мгновение упершись в его иера, все же пробивают его тело, поражая жизненно важные точки, а я копирую его сущность пустого. Странно дернувшись, маска на его лице треснула и развалилась, явив нам искаженное лицо Ичига. В смысле искаженное? Ну, у него нет губ, вместо этого у него точно такие же зубы, как и у его маски, а вместо носа у него 2 тонкие полоски. Но даже так в нем вполне узнается Ичига, или Хичига, ХММ. Скорее всего последний, ибо такой же белый. Эха, не будь у меня всех этих усилений, я бы точно помер и последний шанс мне бы точно не помог. Подумал я и резко согнулся буквой Г от накатившей боли. Машу вать, что так больно-то? Все тело в прямом смысле гудит. Недолго думая, вырубаю крушитель баланса и закрываю врата. Оха, сразу стало легче, но не намного, бля. Сколько я так корячился, я не знаю, но в один прекрасный момент боль, как и всегда, просто исчезла, словно ее и не было. Мда, и тебя всегда вот так корежит, когда ты сущности копируешь? Спросил подошедший и все так же улыбающийся Сайго. Ага, вздохнув, ответил я, и ухватившись за протянутую руку резко поднялся на ноги. Ну как тебе бой, мой или твой? Уточнил Сайго. Оба. Ну, мой очень даже ничего, давненько я не получал раны. Показал он на местами порванные куртку и штаны, и дрался в полную силу. Что же до твоего боя, довольно зрелищно и, я бы сказал, круто, но вначале, ты, извини, конечно, облажался, это же надо было так подставиться, что есть, то есть мой косяк, кивнув, сказал я, не ожидал, что он будет настолько силен и быстр, да и недооценил я его немного вначале, в общем, будет мне урок, будет, будет, хмыкнул Сайго, что там тебе от пустого-то перепало, ХММ, так, начал я, прокручивая в голове полученные знания. Сера, Гран-Рей Сера, Бала, Санида, Пискиса и Ира, Дискарир, духовная форма, мгновенная регенерация и, судя по всему, маска. А вот Занпакта нету, печалька. Понятно, мне бы тоже что-нибудь такое, а то у меня активных способностей как таковых-то и нет. Несколько грустно вздохнув, сказал Сайго, что есть, то е. Начал было я, но впал в ступор. Стоп, почему я раньше об этом не подумал? Если я могу практически без проблем копировать способности, сущности и механизмы, то, может быть, я могу копировать у себя и передавать их другим, ведомый любопытством, активирую копипаст, тыкаю пальцем Сайго и передаю ему Санида, как самый простой и быстрый в изучении, на мой взгляд, навык. Миг и копипаст срабатывает. Чувствуешь что-нибудь? В напряжении спросил я. ММ, нет. Прислушавшись к ощущениям, сказал Сайго. ХММ. Странно, хотя, есть у меня одна теория. Так, сейчас кое-что проверим и если все выгорит, будет вообще шикарно. С энтузиазмом начал я. Ты, Когда используешь свое усиление или те силовые разноцветные линии, направляешь какую-то энергию в конечности, так, ага, кивнул Сайго, но это точно не мана, да ты и сам как-то об этом сказал, да, не мана, но она нам и не нужна на данный момент, кивнул я, так, попробуй распределить эту энергию по всему телу, а после потянись всем своим естеством к какому-либо месту в поле твоего зрения и сделай шаг, перечислил я последовательность действий при использовании санида, кивнув, Сайго сосредоточился, повернулся ко мне боком и, впившись взглядом куда-то перед собой, сделал шаг, миг, и Сайго стоит в 10 метрах впереди, Танунах, как-то удивленно радостно сказал он, глядя то на место, где стоял до этого, то на меня, а я убедился аж в нескольких своих мини-теориях. Первое, я, как минимум, могу передавать способности другим, но они не получают знания о полученных способностях, как я, в связи с чем их нужно научить использовать полученные ими способности, если они, конечно, не пассивные. Вторая, та непонятная сила, которую постоянно использует Сайго, не что иное как Риацу, ну, или духовная энергия, кому как проще. С чего я так решил? Все просто, если бы это было что-то другое, Сайго просто не смог бы использовать санида, требующие теперь ману, чакру или Риацу. Третья, Риацу, является одной из двух составляющих чакры, что вроде как логично, а вроде как и нет. Об этом красноречиво говорит окно, сообщающее, что Риацу была поглощена чакрой как более совершенной энергией, хотя само количество чакры не изменилось. Ну, и как бонус от этого, я могу использовать способности, для которых нужна Риацу, используя для этого чакру. Ну, и четвертая теория, хотя она и раньше была, частично подтверждена, копипаст игнорирует если не любую защиту, то что-то близкое к этому. Это что сейчас было, санида, оно самое, улыбнулся я, но, как, спросил он, вот так, хмыкнул я, как только что выяснилось, я могу не только копировать что-либо у других, но и копировать у себя и передавать другим. Честно сказать, я и сам не ожидал, что получится и даже как-то не думал об этом, пока ты не сказал, что тоже хотел бы что-то из активных способностей. Понятно. А, можешь мне еще что-нибудь передать? С некой надеждой спросил Сайго. Конечно, без проблем. Пожал я плечами и вновь активировал копипаст. Передам тебе все способности пустого, так как они используют Риацу как источник энергии. Ага, как оказалось, это непонятная ранее энергия, не что иное как Риацу, но научу тебя их использовать позже, в обычном подземелье, так как время тут отнюдь не замедлено, как в других подземельях. Ну, это ты и так знаешь. Хорошо, без проблем, с энтузиазмом ответил Сайго, а я стал передавать ему все способности, которые получил от сущности пустого, даже маску с духовной формой передал. Ну что, идем проверять лут, спросил я, закончив передавать способности. Идем, ответил очень довольный Сайго и двинулся к трупику моего пустого. Подойдя к трупу и перевернув его на спину, мы увидели всего один предмет, точнее, книгу навыка, прочитав описание которой я упал на спину и начал истерически ржать. Книга навыка, свет наслаждения, ранг, божественный, обучает навыку свет наслаждения. При использовании, вы высвобождаете вспышку белоснежного света, лучи которого заставляют организм существ, на которых они попали, испытывать наслаждение. Чем дольше существо находится под лучами, тем больше наслаждения оно испытывает, и тем быстрее падает его боеспособность. Действует на всех существ, не действует на девственников и девственниц, не действует на пользователя. От света невозможно защититься, но можно укрыться. Чем больше радиус воздействия и чем сильнее воздействие, тем больше требуется маны. С каждым уровнем навыка уменьшается затраты маны и увеличивается сила эффекта. Уха, больно, простонал я, держась за живот и вытирая выступившую слезы. Все, теперь я видел все, больше меня вряд ли удивит что-то подобное. Фуха, полегчало, с усмешкой спросил Сайго, из-за чего такая реакция-то, глубоко вздохнув, я стал зачитывать описание навыка и его особенности, и, по мере чтения, вновь начинал ржать. Впрочем, на этот раз не один, Сайго ко мне присоединился, упав там, где стоял. Ха-а, ха-а, это что получается, ты теперь, ха-ха-ха, стал детектором, целомудрие, ха-ха-ха-ха, кое-как сказал Сайго и мы вновь заржали. Уха, больно. Ха-ха, а если серьезно, тебе теперь с недевственниками даже драться не придется, жесть, ха-а, что есть, То есть, это, наверное, самая жестокая способность из всех, что я видел. Более-менее придя в себя, сказал я. Ха-ха, согласен, сказал Сайго, как и я, поднимаясь на ноги. Идем к моему пустому, надеюсь, там будет что-то менее жестокое. Ха-ха, я тоже на это надеюсь. Вздохнул я, и мы двинулись к пустому Сайго. Подойдя к трупу, мы также перевернули его и увидели черную с золотой полоской кредитку, на которой, судя по описанию, 250 миллионов йен, ПА, 2 миллиона долларов. Книгу навыка, к счастью для нас, нормальную, она открывала навык, который позволяет видеть уязвимые точки на теле существ и, судя по описанию, предвидеть движение. Слиток адаманта и 2 слитка алхимического золота. Сразу же изучив оба навыка, я передал Сайго. Вивисектор, пассивный уровень, 1. Сосредоточившись на противнике, позволяет видеть уязвимые точки и предвидеть движение. Чем выше уровень навыка, тем точнее становится предвидение и тем меньше маловероятных вариантов возможных действий вам показывается. И объяснил, как он работает. ХММ, странно, ничего не вижу, сказал он, глядя на меня. Ни уязвимых точек, ни движений. А это, скорее всего, из-за моей особенности, которая не позволяет предугадывать мои действия, сказал я, припомнив титул «Хранитель пустоты». А вот что касается уязвимых точек, то тут скорее всего дело в том, что я могу регенерировать любые физические повреждения, из-за чего, собственно, и теряется уязвимость. Понятно, задумчиво кивнул Сайго. А у меня что-то видно? Ага, сердце, мозг, глаза, печень, солнечное сплетение и пах, перечислил я, сосредоточившись и увидев красные светящиеся точки на теле Сайго. А вот движение. ХММ, пошевели руками, сказал я. Пожав плечами, Сайго пару раз поднял и отпустил руки. Да, вижу, но как-то размыто. Да и рук у тебя становится довольно много, которые, что занятно, движутся быстрее твоих движений. Походу, увеличенное количество рук – это варианты твоих движений. Вот только правильное движение становится понятно в самый последний момент, что несколько печально. Нужно развивать эту способность, чтобы рук становилось меньше, а само предвидение более четким. И у меня уже есть идея, как нам, точнее, мне прокачать этот навык, а после передать уже прокачанный тебе, сказал я и задумался, обдумывая идею. И как, спросил он, ты будешь двигаться, а я буду пытаться, благодаря навыку, предугадывать твои движения. Думаю, все получится, но пробовать будем не здесь, а в обычном инсте, где время останавливается. Окей, кивнул Сайго. Когда я поднял с пола последний предмет, у меня перед глазами появилось сообщение, говорящее, что подземелье зачищено, о чем я и сказал Сайго. Сайго, разумеется, несколько расстроился, что больше нет сильных противников, но все же признал, что было бы странно, будь тут еще боссы, учитывая то, с кем тут дрались. Хмыкнув и отдав ему кредитку, на которой, судя по описанию, нет пин-кода, я положил ему руку на плечо, и мы покинули подземелье. Оказавшись в глубине парка, где до этого было внеклассовое подземелье, хотел было предложить сразу пойти в обычное подземелье, да не успел. Все вокруг окрасилось в серый цвет, а перед глазами появилось окно, гласящее «Инициализация обновления системы. Примечание к части». Ну, как-то так, арты. Морда драконьей формы ГГ. https://vk.com/pkhata 102 716 421 456 239 051. Сама драконья форма ГГ. https://vk.com/pkhata 102 716 421 456 239 052. PS драконья форма европейская. ТЕ, с руками и лапами. Альтайн текст проверил. Глава 5. Глава 5. От автора. Прежде, чем читать дальше, ознакомьтесь, пожалуйста, со всеми жанрами и предупреждениями сего фанфика. И если вас что-то не устраивает, просьба закрыть фанфик и идти читать какой-нибудь другой фанфик. Предупреждение. Глава 18+. От автора. Конец. Оказавшись в глубине парка, где до этого было внеклассовое подземелье, хотел было предложить сразу пойти в обычное подземелье, да не успел. Все вокруг окрасилось в серый цвет, а перед глазами появилось окно, гласящее «Инициализация обновления системы». Вот как, ну что ж, подождем. Спустя пару минут ожидания, окно мигнуло и, довольно быстро расширившись, превратилась в своеобразный лог. Сбор данных завершен. Обработка данных завершена. Пожелания обработаны и приняты к сведению. Обновление базы данных завершено. Обновление лут-листов завершено. Внесение изменений и исправлений завершено. Обновление системы завершено. Присвоение уровня доступа VNIR завершено. Оставшееся время 4:59. Как только я прочитал, окно закрылось, а в следующий миг произошло сразу два события. Первое, у меня в голове стали всплывать различные знания, от которых у меня очень сильно заболела голова. Ну и второе, вокруг меня, на 360 градусов, стали появляться различные окна. Дождавшись, пока всплывут все знания, я тяжело вздохнул и принялся их перебирать. Так, начну, пожалуй, по порядку. Окна. Окно статуса. Изменились характеристики интеллекта и духа. Характеристика духа вообще исчезла, на ее место пришла такая штука, как магическое ядро. Эта характеристика отвечает за количество маны, скорость ее восполнения и магические каналы, пропускная способность. Хотя для меня на данный момент актуальны только магические каналы, скорость восполнения и количество маны для меня не играют никакой роли, так как мана у меня попросту бесконечна. Интеллект теперь отвечает за то, за что, по идее, и должен. Скорость восприятия, обработки и запоминания информации. Окно навыков. В окне навыков теперь появились вкладки, разделяющие способности по типу энергии. Появилась своеобразная строка поиска и довольно функциональный фильтр, позволяющий очень быстро найти тот или иной навык. У навыков, которые можно передать с помощью копипаста, в правом верхнем углу появился маленький значок черной когтистой руки, что довольно-таки полезно, не придется методом тыка искать, что можно передать, а что нет. Уже сейчас я могу сказать следующее. Я не могу передать гром и молнию, последний шанс, собственно, сам копипаст, имя, свет наслаждения, навыки, даруемые профессиями, некромантию и механизмы, а также даруемые ими навыки. Сущности я передавать могу, но... Тут есть своеобразная приписка, что в случае передачи сущности, существо просто может умереть от болевого шока, что говорит о том, что их будет корежить так же, как и меня, если не сильнее. Есть у меня догадка, что система так или иначе уменьшает боль, ну или не дает мне помереть, одно другому не мешает. Окно инвентаря. Инвентарь изменился не сильно. Появились вкладки по типу предметов. Оружие, броня, бижутерия, реагенты, расходуемые и прочее. Помимо этого, также, как и в окне навыков, появился поиск и фильтр. Впрочем, такой поиск и фильтр появились везде, где есть что искать. Ага, даже у пресловутых списков появились фильтры, чему я несказанно рад. Окно настроек не изменилось вообще, что несколько печально. Окно познания. Тут тоже не особо сильные изменения, но довольно-таки полезные. Теперь в окне показывается возраст, как биологический, так и сознательный, т.е., сколько прошло времени с осознания себя, как личности, пол и, самое полезное, уровень сил, я даже и не догадываюсь, сарказм, по какому принципу будет этот уровень отображаться. Помимо этого, изменился параметр статус, теперь он отображает не только состояние цели, т.е., жив, в норме, мертв, при смерти и т.д., но и различные другие статусы, какие, я как-то не очень понял, но, думаю, как использую познание, станет понятно. ХММ, ну и все, в общем, больше изменений в окнах нет, а посему идем дальше. Навыки. Большинство так или иначе похожих навыков объединились в один. Как пример, копья тьмы, света, смерти и других элементов объединились в один навык. Энергетическое копье, позволяющий сделать копье любой стихии. Это существенно сократило количество навыков вообще. Предметы. Изменились зелья здоровья и маны. Теперь зелья восстанавливают ХП и МП в процентах от максимума, но не меньше, чем было ранее в цифрах. Сами же зелья теперь будут выпадать гораздо реже, чем раньше. Впрочем, у меня в инвентаре этих зелий, всех видов, хоть попой жуй, да и бесполезны они для меня уже давно. Подземелья. Теперь подземелье генерируется еще больше и у них появилось два, так сказать, режима. Первый, обычный, т.е., монстры в подземелье фиксированного уровня и он не изменяется, как и раньше. А вот во втором режиме уровни монстров подстраиваются под средний уровень вошедших в подземелье. Разумеется, во втором случае, в зависимости от уровня, монстры становятся сильнее и умнее, чем обычно, а качество выпадающих предметов увеличивается. Во всех подземельях монстры стали умнее, разнообразие их атак увеличилось, а у некоторых боссов и вовсе появились стадии. Как говорится, обновили и ХММ. Ну, в общем-то, и все. В общем, исправились основные косяки и исполнились мои пожелания. Осталось исследовать окна, висящие вокруг меня. Тяжело вздохнув, я осмотрелся и приступил к изучению. Пару часов спустя, что я могу сказать об окнах, висящих вокруг меня? Если проще, то это панель управления самой системой. Различные информационные окна, окна тех или иных настроек, все доступные мне окна, статус, инвентарь и так далее. В общем, все, что только нужно и возможно, отображено на окнах вокруг меня. Переведя взгляд на лог, я невольно помассировал переносицу и тяжело вздохнул. Все основные задания были исправлены, точнее, награды за задания стали видны, и если за последние два задания награды еще нормальные, задание, род, оставьте после себя потомков. Задание обновляется, появляется каждый раз при рождении вашего потомка. Если вы умрете, не оставив после себя потомка, задание будет провалено. Награда, опыт, усиление крови, плюс один уровень при следующих перерождениях, плюс два ко всем физическим характеристикам при следующих перерождениях. Штраф за невыполнение, провал. Курагицуне больше никогда не появится в этом мире. Задание «Конфликт» изменено на «Помощь». Задание «Помощь». Так или иначе, помогите Великой Красной. Награда. К офису вернется часть эмоций. Опыт. Вариативно. Штраф за невыполнение, провал. Офис разочаруется в вас. То за последнее. Точнее, первое и основное задание награды меня вообще вынесли. Задание. Изменение. Внесите в текущий мир какие-либо критические изменения. Задание появляется каждый раз при посещении нового мира. Награда. Этот мир станет полноценным, а не останется всего лишь отражением. Опыт. Титул. Библейский бог. Алтари. Верующие. Энергия веры. Уровень доступа. Авнир. Награда на выбор. Доп. Награда. В случае отсутствия. Сущность бога. Штраф за невыполнение, провал. Вы насильно будете перенесены в пустоту и больше никогда не сможете попасть в этот мир. Вот на кой мне такое счастье, а, впрочем, плевать, сидеть на небесах и править кем-либо я не буду, жили как-то без ББ, вот и дальше поживут, вот только систему, каким-нибудь образом, починю, кое-какие изменения внесу и свалю с Сайго в маленький сад. Кстати, нужно не забыть сказать ему, чтобы не открывал всякие странные взявшиеся из ниоткуда конверты, а приносил их мне на обследование. ХММ, а это откуда? Несколько удивленно пробормотал я, глядя на откуда-то взявшийся навык. Потоки сознания, пассивный уровень, макс, позволяет создать дополнительные потоки сознания. Для создания потока необходимо 300 единиц интеллекта. Текущее максимальное количество потоков, 35, интеллект 301. Мда, и сказать-то нечего. ХММ, я даже знаю, куда можно пристроить эти потоки сознания. Если все выгорит, я стану той еще машиной смерти. Полистав лог и не найдя больше ничего интересного, я закрыл его и вернулся к висящим вокруг окнам, став быстренько их просматривать и изучать. Когда до снижения уровня доступа осталось меньше 30 секунд, я случайно натолкнулся на окно, позволяющее дать такую же систему, как и у меня, ну, или похожую на мою. Тут не совсем все понятно, кому угодно. Хотел было дать систему хоть кому-нибудь из родных или друзей, да не успел. Уровень доступа вернулся к тому, что был у меня, а почти все окна вокруг меня исчезли, остались лишь те, что доступны мне и так. Тяжело вздохнув, я заметил, что мир начал обретать краски, а спустя еще пару секунд и вовсе вернулся в норму. ХММ, ты когда на землю сесть умудрился? Несколько удивился Сайго. Ты же только что стоял? Да, конфуз вышел. Подзабыл, что я, пока изучал окна, присел на землю. Да так, проверил, могу ли я, перемещаясь скачком, на выходе изменить позу. Как выяснилось, могу. Выкрутился я. Понятно. Ну что, идем в подземелье? Спросил Сайго, на что я кивнул, и мы двинулись к пресловутому парковому подземелью. Что-то слишком уж часто я в нем зависаю. Странно. Когда мы подошли к подземелью, передо мной появилось знакомое, но измененное окно, в котором для начала нужно было выбрать, в какой режим подземелья войти, а после уже подтвердить вход. Выбрав обычное, мы оказались все в том же подземелье с энтами в среднем 20-х уровней. Быстренько зачистив его, попутно отметив, что мобы и вправду стали умнее, Они теперь делают своеобразные засады, прячась среди деревьев, атакуют более точно, кидают камни, и, если увидят, идут на помощь тем, кого атаковали. Мы приступили к обучению. Само обучение, думаю, описывать смысла нет, так как я просто показывал на практике и объяснял последовательность активации той или иной способности. Стоит, пожалуй, отметить, что Сайго как минимум гений, он смог использовать все способности максимум с пятой попытки, а некоторые, типа Балайера, и вовсе с первой. Проблемы у него возникли только с Серой Пескисой. С первым потому, что нужно было сконцентрировать энергию в одной точке, с чем у него есть кое-какие проблемы, фиговый у него контроль сил, ну, по крайней мере, вне тела, а со второй потому, что он из-за того же плохонького контроля, не смог пустить волну сканирования местности. ХММ, еще стоит отметить маски и духовную форму. Маски нас с Сайго удивили, они являлись практически точными копиями маски пустого, с которым дрался Сайго. Единственное отличие, зубы на наших масках, у нас они не человеческие, а звериные, клыкообразные, с выпирающими оригинальными клыками. Ну и стоит добавить, что при надевании масок у нас, хотя нет, только у Сайго, отрастают до поясницы волосы, у меня они и так длинные. Духовная форма, с ней тоже не все нормально. Стоит нам покинуть тело, как мы в прямом смысле становимся пустыми. Хотя насчет Сайго я не уверен, так как сущности пустого у него нет, но, что странно, у него изменения те же, что и у меня. В общем, в духовной форме, у нас цвет кожи становится белым, появляются черные татуировки, отрастают волосы. Как я уже говорил, только у Сайго, в области рук, шеи и лодыжек появляется шерсть, у меня черная, у Сайго золотистая, ногти становятся черными, на ногах появляются черные шаровары, хакама, поверх которых надето такое же черное кимоно, а на лице сама по себе появляется маска. Ну и, к счастью, дыр у нас нигде нет, что говорит о том, что пустоты у нас нет. Кстати, чуть не забыл сказать, при надевании маски все физические характеристики увеличиваются вдвое, немного улучшается контроль над Риацу, а также увеличивается сила и эффективность способностей пустых. После базового обучения, Сайго приступил к, так сказать, практике и обкатке новых способностей, а я занялся собой. Для начала я стал создавать клонов. 25 клонов отправились качать сродство со стихиями. Пятеро пошли играться с молнией, благо, появилась у меня теория, как мне добить оставшиеся проценты в сродстве. 10 отправились систематизировать память о прочтенных книгах, ага, клоны, которых я отправил во все большие библиотеки мира, развеялись чуть больше суток назад, едва не взорвав мне мозг огромными объемами информации. 6 отправились изучать и обкатывать новые навыки, полученные в ходе смеси одинаковых или похожих. Ну и еще 10 отправились пытаться воссоздать некоторые способности, которые мне могли бы пригодиться. Пример, ну, заклинание из Гарри Поттера. Репаро, восстанавливает предметы, Агуаменти, вызывает чистую воду, Алахомора, открывает замки, и тому подобные полезные чары. Честно сказать, я не уверен, что получится их воссоздать, даже зная произношение и движение палочкой, так как система магии в этом мире и мире Гарри Поттера весьма заметно отличается. Хотя, зная систему, все возможно, мда. Ну а после того, как Сайго закончил с обкаткой, мы приступили к прокачке Вивисектора. Единственное, что плохо, качался он довольно медленно, но даже так мы его таки добили. Неделю спустя, Соротян, не нужно торопиться. Непроизвольно улыбнувшись, сказал я, наблюдая за медленно идущей по водопаду Сорой. Хорошую тренировку она, однако, придумала. Я бы вряд ли додумался использовать водопад для еще большего улучшения контроля. Плесь. Послышался звук удара об воду, и Сора начала падать. Эха, о чем я и говорил. Санида к примерному месту падения и подхватываю ее на руки. Эха, говорю же, не торопись, никуда водопад от тебя не убежит. Улыбнувшись, сказал я, и вдруг произошло то, что меня нехило так удивило. Сора, чему-то кивнув, немного покраснела и, обхватив мою шею руками, поцеловала меня. Впав на пару мгновений в ступор, я неумело ответил на поцелуй и спустя пару секунд понял, что у нее, как и у меня, опыта в поцелуях нет. Нет, вообще, опыт у меня есть, но его слишком мало. В прошлой жизни я хоть и целовался, но, ой, как нечасто. ХММ, если так прикинуть, у меня вообще нет опыта в делах амурных. Мда, Придется использовать знания из книг и до чего уж там, Хинте. Вот уж не ожидал, что первой решишься именно ты, сказал я, как только мы разорвали поцелуй. Сора, ничего не сказав, залилась краской, спрыгнула с моих рук и, взяв меня за руку, куда-то повела. Спустя пару минут ходьбы, в течение которых я получал удовольствие от эмоций Соры, смущение, радость, решимость и почти неощутимая толика страха, мы дошли до одноэтажного каменного маленького домика, находящегося в небольшом подлеске рядом с барьером. Зайдя в домик, я увидел творческий бардак, книги и исписанные листки бумаги, разбросанные по всей комнате. От Соры полыхнуло некой тревогой, направленной на меня, укором на себя и усилившимся смущением. Вздохнув, я развернул ее к себе лицом и впился в ее губы поцелуем, отчего тревога мгновенно исчезла, а смущение стало еще сильнее. Как только Сора закрыла глаза, я сосредоточился и активировал таки воссозданное репаро. Да, клоны все же смогли получить почти все необходимые мне заклинания из Гарри Поттера. Стоило мне активировать заклинание, как мои глаза, от большого количества маны, засветились мерным красным светом, а комната, следуя как моей, так и собственной воле, стала преображаться. Книги стали взлетать в воздух, восстанавливаться и возвращаться на одним им ведомые места, исписанные листы, также взмыв в воздух, следуя моей воле, стали, одним им ведомым порядком, складываться в небольшие стопки, расположившиеся на небольшом письменном столе. Местами порванные обои, сломанное, явно старое кресло, сломанная ножка стула, все восстанавливало свой первозданный вид. Как только восстановление завершилось, я разорвал поцелуй, давая Соре отдышаться. Вот она берет меня за руку, разворачивается и замирает. Ну да, то, что буквально пару секунд назад было творческим беспорядком, исчезло, а на его месте, в прямом смысле сияло словно только что построенная комната. ХММ, кажись, я немного перестарался с количеством маны. Ну да ладно. В эмоциях Соры полыхнуло довольно сильными удивлением и благодарностью, направленной на меня. Улыбнувшись, я двинулся за тянущей меня в сторону двухместной кровати Сорой. Начало. Лайма, клубнички, лимона, кому что. ПА. Сразу говорю, я не умею писать постельные сцены, а посему, буду использовать все свои познания в этой области. Доведя меня до кровати, Сора обошла меня и аккуратно толкнула меня спиной вперед на кровать, отчего последняя несколько жалобно скрипнула. Улыбнувшись, я, ради убеждения кое в чем, буквально на мгновение испускаю почти незаметный свет наслаждения и, не увидев у Соры реакции, удовлетворенно неслышно хмыкаю. Теперь я примерно знаю, как себя вести и что делать. На мгновение задумавшись, создаю два дополнительных потока сознания. Первый поток определяю на анализ состояния Соры, а второй – на предоставление мне идей и вариантов, как лучше поступить в той или иной ситуации. Все же три головы лучше, чем одна. Сора, тем временем, также забралась на кровать и приближалась ко мне со стороны моих ног. Добравшись до моей груди, она вновь обвила своими руками мою шею и поцеловала. А это приятно. В прошлой жизни я не ощущал ничего подобного в моменты поцелуев. Усилием воли выкинув ненужные сейчас мысли из головы, я, следуя предложению второго потока, начинаю аккуратно поглаживать тело Соры, попутно ища эрогенные зоны. Спустя пару секунд, разорвав поцелуй, Сора, окинув меня взглядом, стала стягивать с меня одежду. Непроизвольно улыбнувшись, я перешел в положение сидя, благо Сора сидела у меня на ногах, я стал помогать ей избавлять меня от одежды. Оставшись только в штанах и с голым торсом, я ощутил мощные вспышки восхищения и возбуждения, возникшие в эмоциях Соры. Улыбнувшись, я, все так же сидя, впился в ее губы поцелуем, вновь ощутив это приятное чувство. Поглаживая спину Соры, я натолкнулся пальцами на веревку от ее бикини. Заметив на пару мгновений ее закрывшиеся глаза, я потянул за веревку. Доведя руку до ее шеи, я повторил процедуру и с верхним узлом. Бикини стало сползать к нашим ногам. От Соры полыхнуло смущением и несколько усилившейся решимостью, после чего она разорвала поцелуй, покраснев и отвернув голову. Улыбнувшись, я прижал ее к себе и стал покрывать ее шею поцелуями, постепенно возбуждая ее все сильнее. Спустя примерно минуту, Сора, томно вздохнув, оттолкнула меня на кровать и стала стягивать с меня штаны. Не переставая улыбаться, я расцепил ремень, расслабив пояс, слегка приподнял поясницу над кроватью, позволяя беспрепятственно стянуть с меня штаны. Откинув мои штаны в кучу к моей верхней одежде, Сора слезла с кровати и стала снимать свои мини-шортики, открывая мне вид на черные бикини-трусики с узелками по бокам. Когда она увидела, что я смотрю на нее, от нее опять полыхнуло смущением и возбуждением, и она вновь забралась на кровать, расположив свои ноги по бокам моих. Неожиданно, от Соры полыхнуло очень сильным смущением, и она, взявшись за резинку моих трусов, стянула их вниз. Стоило моему младшему увидеть свет, а точнее, Соре увидеть моего младшего, как от нее полыхнуло концентратом страха, возбуждения, желания и удивления. Да уж, природа меня явно не обделила, наделив довольно внушительным хозяйством. Сглотнув, Сора аккуратно прикоснулась к нему, на что он мгновенно отреагировал, вертикально поднявшись и став еще немного больше. Довольно мило покраснев, Сора поднесла свое лицо к нему и, полыхнув решимостью, лизнула его. На пару секунд Сора застыла, явно пытаясь понять, что она чувствует и ощущает, а когда поняла, спустя еще пару секунд, вновь поднесла личико к нему и, взяв его в ротик, стала облизывать его со всех сторон. Пару минут спустя, я почти, начал было я, но Сора явно меня поняла и немного ускорила темп, явно даже не думая отрываться. Как итог, спустя пару секунд я обильно кончил прямо в ротик Соры, из-за чего она закашлялась и, прикрыв рот правой рукой, стала глотать мою сперму. Чем, опять же, не слабо меня удивило, так как, насколько я знаю, девушкам не нравится ее вкус и они стараются ее не глотать вообще, ну, по крайней мере, не в таких количествах. Вновь застыв, Сора, явно как и ранее, прислушалась к ощущениям, чему-то кивнула и стала слизывать мое семя как со своей руки, так и с области своих губ, чем чуть ли не в хлам не разбила все мои познания. Как только Сора закончила с умыванием, она посмотрела на меня и начала стягивать свои трусики, открывая мне вид на влажную гладко выбритую киску. «ХММ, уже готово?» – подумал я и, словно подтверждая мои мысли, Сора подползла к моей груди, немного приподнялась, обхватила мой член рукой и, поднеся его к своей киске, стала медленно отпускаться. Я сразу же ощутил довольно сильное тепло, стекающие по члену капли сока и проникновение головки в ее киску. Поняв, что член зафиксирован, Сора оперлась руками о мою грудь, смущенно улыбнулась, полыхнула страхом с решимостью и стала медленно отпускаться. Спустя пару секунд я почувствовал, что во что-то уперся. Плева. Посмотрев на личико Соры, увидел поджатую нижнюю губу и сосредоточенную моську. Ободряюще улыбнувшись ей, я, следуя идее второго, попытался расслабиться, чтобы член стал помягче и хоть чуть-чуть поменьше. Спустя пару секунд я таки немного расслабился, а Сора, явно ощутив изменения, тяжело вздохнула, вновь полыхнула решимостью и резко села. Ах, разошелся по комнате болезненный вскрик, а по щекам Соры потекли проступившие слезы. Не думая и игнорируя руки Соры на моей груди, перехожу в положение сидя и, обняв ее за талию, целую. От Соры повеяло благодарностью, волнением и нежностью столько и страха. Немного подумав, начал транслировать ей свои эмоции, отчего в ее эмоциях появилось удивление, а нежность и благодарность резко усилились. Разорвав поцелуй, Сора вновь оттолкнула меня на кровати и, улыбнувшись, стала медленно двигаться, все так же упираясь ручками о мою грудь. Как только она начала подниматься первый раз, я с удивлением отметил, какая же она узкая. Ее влагалище настолько сильно обхватывало мой член, что возникало ощущение, что, если она не захочет, она меня не отпустит. Посмотрев на место соприкосновения в момент, когда Сора опустилась, я с удивлением понял, что мой член входит в нее не полностью, оставляя вовне 1-2 сантиметра, при этом явно упираясь в ее матку. Пару минут спустя, оха, я скоро, пробормотал я, чувствую, что еще чуть-чуть и кончу. Ах-ха-ха, хорошо, в меня, если можно, издавая довольно эротичные звуки, произнесла Сора, чем нехило так ошарашила меня, на время сбив все удовольствие. Ты, ребенка хочешь? Удивленно спросил я, на что заработал смущенную улыбку и кивок. Мда, не ожидал, я-то думал это просто секс, а тут, все серьезно. Впрочем, ничего против ребенка я не имею, а уж от Соры так тем более. О чем я? Какой ребенок с первого раза? Ау, тут все очень просто. Я как-то натолкнулся у лисичек на книгу про кицуны, так из нее я узнал, что у кицуны нет такой штуки, как стадии, по которым они, как люди, могли бы определять, залетят или нет. У кицуны, можно сказать, постоянно активна стадия овуляции, из-за чего залететь они могут довольно быстро. Хотя и тут есть несколько нюансов. Первый нюанс – желание самой кицуны. Если кицуна не хочет ребенка, шанс его зачатия падает довольно сильно, но не исчезает полностью, а если наоборот хочет, шансы существенно возрастают. Второй нюанс – совместимость. По какой-то причине кицуны могут родить, если не от кого угодно, то что-то близкое к этому. Но чем больше отличий на генетическом уровне между кицуны и партнером, тем меньше шанс зачатия. Третий нюанс – сила. Если партнер кицуны слаб, он попросту не сможет оплодотворить яйцеклетку, так как у головастиков просто не хватит сил пробить ее естественную защиту. В общем, чем сильнее кицуны, тем сильнее должен быть партнер. Ну, и четвертый нюанс, вытекающий из второго. Кицуны могут родить кого угодно, как кицуны, так и кого-то другого. Я, Эми и Сей тому пример. Так, что-то я отвлекся. Сия штука была придумана мной чисто для моих, этого и, возможно, будущих, фиков, в которых будут фигурировать кицуны. Ты уверена, что хочешь ребенка? Серьезно спросил я, прекрасно понимая, что из-за того, что мы, по факту, одной расы, она точно залетит. Да, смутившись, кивнула она, а в эмоциях царили, по убыванию, решимость, напряжение, любовь и почти неощутимый страх. Хорошо, улыбнувшись, сказал, а после, глядя ей в глаза, серьезно сказал, но учти, далеко не факт, что наш ребенок будет кицуны, как ты, или курагицуни, как я. Это как? Удивленно спросила она. Тяжело вздохнув, я стал с интервалом в 5 секунд переключать свои ауры. Ангел, демон, биджу, дракон и пустой, тактично миновав ауру курагицуни. Вот такое я непонятное существо. Я одновременно являюсь курагицуни и теми, чьи ауры ты ощутила. Наш ребенок может быть кем угодно. Вздохнув, сказал я, вновь включив ауру пустоты. Тепло улыбнувшись и подтянувшись ко мне, Сора поцеловала меня и сказала, «Мне без разницы, кто ты и кем будет наш ребенок, нашим ребенком он от этого быть не перестанет». «Понятно». Так же тепло улыбнулся я и прижал ее к себе. «На чем мы там остановились?» Оскалившись, спросил я и, резко перевернувшись, навис над Сорой. Ответом мне послужило сжатие несколько расслабившегося влагалища и смущенная улыбка, которую я вновь накрыл поцелуем, после чего начал медленно двигаться, постепенно получая все больше и больше удовольствия. Еще пару минут спустя, «Я почти готов», — дал я Соре знать. «Ах я, ах МММ тоже», — постановая ответила она, и спустя пару секунд мы одновременно кончили. Войдя до конца, я, подрагивая, излился в ее матку, а Сора, протяжно и томно вздохнув, задрожала, вцепившись пальчиками в покрывало. Покинув ее влагалище, я бухнулся справа и прижал ее к себе. «Теперь ты моя», – прошептал я ей на ушко, отчего оно забавно дернулось. «Угу», – улыбнувшись, сказала она и посильнее прижалась ко мне. «Я ведь не единственной буду», – вдруг спросила она. «Эха, не думал, что ты задашь этот вопрос так скоро», – вздохнув и улыбнувшись, сказал я. «Если честно, я не знаю, я не однолюб, это я могу сказать точно, а вот что касается остального, я не уверен», – честно сказал я и прислушался к эмоциям Соры. «Удовлетворение», «Наслаждение, доверие, любовь, удивление и легкая грусть. Эха, странные все же девушки существа, вот как можно ощущать столько одновременно? Ну-ну, не грусти, все будет в порядке». «Так мне не показалось, ты и правда можешь ощущать эмоции других», — улыбнувшись, сказала Сора, а грусть из эмоций пропала. «Нет, не показалось, впрочем, не только ощущать, но и свои транслировать», — сказал я и вновь стал транслировать ей все, что сейчас ощущаю. «Странные ощущения», — все так же улыбаясь, сказала Сора. «Но почему ты испытываешь страх? Эха, если проще, то я боюсь, что с тобой может что-нибудь случиться», — честно ответил я, на что заработал волны благодарности, восторга и радости. «Ну, и довольно продолжительный поцелуй, все будет в порядке», — улыбнувшись, сказала она, разорвав поцелуй и забравшись на меня. «Будет», — ответил я, начав поглаживать ее по спине и с помощью копипасты передавать ей мгновенную регенерацию. «Так мне будет гораздо спокойнее». Какое-то время мы просто лежали, наслаждаясь друг другом, а потом Сора завозилась, приподнялась, упираясь об мою грудь руками, и стала пододвигаться своей попкой к моему младшему. «Еще хочу», — почти неслышно ответила она на мой вопросительный взгляд и несколько смутилась. Чую, это будет. Посмотрел в окно, долгая ночь. Конец. Лайма, клубнички, лимона, кому что. Проснулся я, как обычно, резко. Разлепив веки, я почти сразу же закрыл их обратно, так как в глаза ударили лучи света, пробивавшиеся через бреши в шторах. Привыкнув к свету, я перевел взгляд на сопящую под боком и прижавшуюся ко мне Сору. На лицо сама собой наползла теплая улыбка, а я невольно вспомнил прошедшую ночь. Да, не ожидал, что Сора будет такой ненасытной. Хотя, не мне говорить о ненасытности. Прошлой ночью мы четко осознали, что одной Соры мне мало, она чисто физически не сможет меня удовлетворить. Тихонько вздохнув, я закрыл маячащее перед глазами окно о полноценном сне и погрузился в размышления о том, что делать дальше. Как ни странно, в голову вообще ничего не приходило. Не ожидал, что стану отцом так рано. Имя: Исузу Сора. Титул: принцесса снежных равнин. Раса: кицуне. Вид: гибко. Пол: женский. Возраст: биологический — 19. Сознательный: 478. Уровень: 367. Класс: маг. Специализация: криомантия. Уровень сил: 9. Статус: в норме. Гений. Растаявшая ледышка. Беременна: 0 дней. Наложенные эффекты: нет. Болезни: нет. Заметки: впрочем, нормально. Я не рохля и не трус, который будет до последнего откладывать что-то подобное. ХММ, даже интересно стало, что это за снежные равнины и правда ли Сора принцесса. Тихонько вздохнув, я закрыл окна и посмотрел на милую моську спящей Соры. ММ, какая она милая, когда спит. Поправив ее локон, я, чтобы ее не разбудить, с помощью скачка переместился на 2 метра вперед. Оказавшись перед кроватью и убедившись, что Сора не проснулась, стал искать и сортировать разбросанную по комнате одежду, попутно с помощью экскура, очищающие заклятия, убирающие различные вязкие плотные жидкости, помои, кровь и т.д. и тергя, заклинания, очищающие предмет от легких сухих частичек, пыль, засохшая кровь и т.д. очищая оную. Мда, до последнего ведь не думал, что клоны смогут воссоздать эти способности, слишком уж они специфические. Надев трусы, носки и штаны с берцами, направился на мини-кухню.